Часть 22. «Добрый день», — сказал маленький принц. «Добрый день», — отозвался стрелочник. «Что ты здесь делаешь?» — спросил маленький принц. «Сортирую пассажиров», — отвечал стрелочник. «Отправляю их в поездах по 1000 человек за раз. Один поезд направо, другой налево». И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо, и будка стрелочника вся задрожала. «Как они спешат!» — удивился маленький принц. «Чего они ищут?» «Даже сам машинист этого не знает», — сказал стрелочник. И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один скорый поезд. «Они уже возвращаются?» — спросил маленький принц. «Нет, это другие», — сказал стрелочник. «Это встречный». «Им было нехорошо там, где они были прежде?» «Там хорошо, где нас нет», — сказал стрелочник. И прогремел, сверкая, третий скорый поезд. «Они хотят догнать тех первых?» — спросил маленький принц. «Ничего они не хотят», — сказал стрелочник. «Они спят в вагонах или просто сидят и зевают. Одни только дети прижимаются носами к окнам». «Одни только дети знают, чего ищут», — промолвил маленький принц. «Они отдают всю душу тряпочной кукле, и она становится им очень-очень дорога. И если ее у них отнимут, дети плачут». «Их счастье», — сказал стрелочник.